как некоторые пытаются подстегнуть вянущую мужскую силу с помощью искусственных возбудителей, так и он искал способов раздуть гаснущее пламя творчества. Таитянский рай стал теперь в его глазах землей, лишившейся своего очарования, отравленной присутствием ненавистных ему чиновников. Гоген считал, что возродиться он может только в тех краях, где варварство сохранилось почти нетронутым и где никто не будет знать о его неудачах. Еще со времени первого приезда в Океанию он мечтал о Маркизских островах. В апреле он объявил Манфреду, что намерен продать свою землю и дом в Пунауя, ликвидировать все, по возможности без особого убытка, чтобы перебраться на эти острова, почти что еще людоедские. Гоген надеялся, что перед смертью обретет там последнюю вспышку энтузиазма, которая омолодит его воображение и увенчает его творчество. «Хотя я потеряю время, по существу это будет разумный шаг», — писал он Манфреду. «На Таити жизнь непрерывно дорожает из-за эпидемии бубонной чумы, свирепствующей в Сан-Франциско, а там жизнь легкая и очень дешевая. Там легче, чем на Таити, раздобыть модели, а кроме того, Гоген сможет использовать новые элементы, более дикие, и по контрасту полотна, написанные на маркизах, помогут лучше понять его прежние произведения, написанные в Океании. После Таити мои бретонские работы стали казаться розовой водицей. После Маркизских островов Таити станет казаться одеколоном. Наконец, еще одно преимущество. Возможно, некоторые коллекционеры захотят купить маркизские полотна, чтобы пополнить свои коллекции. Может, я, конечно, и ошибаюсь. Поживем, увидим». Гоген решил обосноваться на самом большом острове архипелага Сива-Оа, или Доминика. В мае он сообщил Манфреду и Воллару свой будущий адрес. Однако он слишком поторопился, потому что, хотя он без труда нашел покупателя на свою землю, ему объявили, что по закону муж без разрешения жены не имеет права распоряжаться тем, что считается общим имуществом супругов. Гоген бушевал против дурацкого закона. Что ему было делать? Бросить все и уехать? Он просил Манфреда безотлагательно раздобыть у Метты необходимую для продажи доверенность. «Если моя жена откажется подписать такую доверенность, подумайте, нет ли способа заставить ее это сделать, принимая во внимание, что все имущество супругов находится в ее руках, хотя нажито мной. Я женился на условиях совместного владения имуществом без всякого контракта». Конец первой дорожки третьего рулона. Конец второй дорожки первого рулона.